Глава 7. Ифрит, Анубис, еще кто-нибудь будет? Я завершил скрупулезную работу и выпрямился. Сладостно потянулся, расправив уставшие плечи, и тут же получил предупреждение от организма, выразившееся болью в правой стороне груди. Но, как ни крути, дело сделано, и оба толстячка буквально выхватили из-под карандаша мои записи вместе с чертежами и эскизами развлекательной новинки. Ролики обязательно получатся, если упомянутый мастер Сигизмунд проявит талику творчества в работе над ними. Да, и мне срочно нужна встреча с Калигулой и желательно вместе с усатым пройдохой. Да и давненько он и не показывались. «Моим мигом!» — козырнул Тристан Алим, и обоих товарищей как ветром сдуло. Он и господа даже не удосужились пояснить, что именно мигом исполнят, но догадаться нетрудно. Я лишь улыбнулся, оценив их незаурядную исполнительскую прыть. Пусть трудятся. Кстати, а что за рубин выпал из безликого лесовика? Демона болот, рек и озер. Совсем позабыл о нем. А ведь этакое попустительство неприемлемо в магическом мире, где любая штуковина имеет определенную ценность. Тем более редкий демонический артефакт. Глянуть, что ли? А почему бы и нет? Вжик появился из-под своего полога непроницаемости, почувствовав нужду в своей компании. Мой небесный страж начал ластиться, виляя своим хвостом с острым наконечником. А я заволновался за целостность мебели, собственно, как и всего интерьера номера. Пришлось потрепать пернатого льва по загривку, чтобы слегка успокоить. «Ну чё, вжичара?» Я по-хозяйски обратился к Грифону. «Рубин не слопал еще?» Малыш облизнулся. «Тогда верный тормоз моего перевоплощения в берсерка, давай-ка его сюда». Я требовательно протянул руку, попутно гадая, ее к его пасти поближе держать или ограничить себя от такого счастья. «А Грифон возьми, да и выпрыгни красный рубин себе на язык. Чем меня озадачил?» «Выходит, что эта порода демонических созданий может служить хранилищем артефактного дефицита». «Ну да, почему не может?» Пока я гадал о сокрытых возможностях своего ручного демона, Вжик положил рубин мне в открытую ладонь и сел на пятую точку, показывая высочайшую степень воспитанности и магического послушания. Мне даже показалось, что он сможет заговорить. Когда-нибудь. Я прекрасно помню о том моменте, когда аналогичный камешек стал причиной появления элементаля Земли. Посему я заранее решил подготовиться, организовать все подобающие условия для столь ответственного и неординарного действия. Хотя, по правде-то сказать, я не питаю особых надежд на такой исход интересной истории с новым и неожиданным приобретением. Однако ничего нельзя исключать, и я занялся приготовлениями. Подвинул кресло подальше от окна, все еще разбитого, и поставил перед собой зеркало, сняв его с положенного места на стене. Затем я сел и уставился на рубиновый камень, гадая над тем, как его, мать твою, активировать-то. Однако все произошло очень быстро и само. Из меня вырвалась ниточка жизненной силы и переплелась с магической энергией, великодушно восполненными зеленой богиней и девушками. Но все пошло шиворот на выворот и наперекор моим воспоминаниям первого знакомства с Калигулой. Вместо того, чтобы погаснуть или вовсе не загораться, все свечи в номере вспыхнули в одно мгновение. Освещение, бывшее достаточным, практически пропало по неизвестной причине. Атмосфера в комнате начала движение, и я вновь наблюдаю окружение сквозь горячие потоки колеблющихся языков пламени. Зыбкое марево из взвеси мельчайшей пыли зародилось по центру моей комнаты и начало медленно увеличивать свою концентрацию, почти как и в прошлый раз. Только сейчас оно приобрело красноватые оттенки в темно-бордовых тонах. Интерьер в моих апартаментах снова ожил, а я уставился на подоконник. Я обратил внимание и на цветы, и огреб очередной кусок стресса. Цветочки на растениях, названия которых не знаю, распустились и словно заобщались друг с другом. Мне показалось, что они обладают мимикой. Типа, посовещавшись так, они разом сбросили лепестки и мгновенно сгорели. В прах превратились. Не, ну это просто дико. И кто сейчас из камешка вылезет? Дичь. Хотя в комнате стало откровенно жарко, на что я не сразу обратил внимание. Затем выпал снег, состоящий из конкретного вулканического пепла, и припорошил полы с мебелью. Все это время сгусток по центру продолжал клубиться бордовым маревом и стал практически непроницаемым. Сразу после достижения этой точки развития, ожившая, словно одухотворенная концентрация материи, переместилась к зеркалу и застыла напротив. В моей же комнате вещи и мебель начали избавляться от пепла, пока совсем не очистились. Буквально в течение минуты свечи погасли, возвращая естественное освещение во внутреннее пространство моих апартаментов. А вот на часиках в комнате стрелки закрутились столь неистово, что попросту пропали, напоминая свет только расплывчатыми дисками, как от крутящихся лопастей вентилятора. Я правомерно предположил, что фаза подготовки появления нового неизбежного гостя закончена, и близится этап развязки, кульминация действия, так сказать. Кто это будет? И стоит ли мне этого кого-то опасаться? А может, мне пора бежать? Нафиг. Время замерло. Стрелки на настенных часах остановились вместе со сгустком материи напротив зеркала. Ракурс, правда, не очень, и я не вижу отражения со своего места. Однако я уже не сижу истуканом, как при появлении элементаля Земли, и я не являюсь мумией, покоящейся в кресле с отвисшей челюстью. Я вовсе не ожидаю очередных увечий, которые придется исправлять призрачной фурии со своими любимыми лавками и качелями в компании с сердобольными девушками. Я стоически жду и... хлопших! Дождался. Последние остатки оконных стекол разлетелись с пыли, осыпались на пол, словно иней. Да пребудут годы твои во благо огненного счастья, мой повелитель, заговорил появившийся кто-то, почему-то с прикрытыми глазами, и обращающийся в сторону обалдевшего грифона. И как мне этого классифицировать? Существо, представшее перед моим взором в человеческом облике, очень, но очень эффектно выглядит. На ум мне пришла некая картинка из старых учебников, в коих я черпал первоначальные знания о Древнем Египте. Сходство? Нет, это точно копия какого-нибудь Инхотепа, Джосертити или любого другого великого фараона, мудреца или жреца. С уклоном в ту часть истории народов Великого Нила, что относится к ранней амратской культуре. Я как-то эссе писал по такой теме и шарился до обморока в интернете. Эффектные золотые поделки украшают его грудь от самой шеи, даже от начала подбородка. Ажурные наручи и наколенники тоже выполнены из благородного металла. А одет этот красавец в красивую набедренную повязку, расшитую позолотой. На голове парик, сплетенный из, опять же, золотых нитей, и смахивает на драги наших тинейджеров с младших курсов. Короче, и одним предложением. Это охрененно колоритный представитель старинной эпохи. Гость из рубинового артефакта застыл в глубоком поклоне, а я уже его нарек египтянином. Если имя Уонова будет невыговариваемым, то я с превеликой радостью переименую его. Однако есть махонький пунктик, требующий срочного прояснения, и заключается он в обычном вопросе. Кто он? Извините, обратился я вкратчиво. Вы, собственно, кто? Я сразу приступил к прояснению ситуации с новым персонажем, вернувшимся из непонятно откуда. Египтянин открыл глаза и уставился на Бжика. Мой грифон незамедлительно рыкнул и задрал голову вверх, мол, я не спрашивал. Попутно небесный страж указал острым наконечником хвоста на меня, спровоцировав перемещение внимания этого, пока не знаю кого, в мою сторону. «Мой повелитель?» — как бы переспросил фараон, недоверчиво глядев меня с головы до пят. Протянул я, создав на лице выражение неуверенного человека. «Пока не знаю, но раз вы настаиваете, я решил уклониться от прямого ответа». Гость протянул руку в сторону грифона. «А разве это не божество великого Нила?» Ему удалось озадачить меня. Я сразу вспомнил о всяких там богах в древней истории, когда не пойми кто представал в скульптурах и барельефах в таких замысловатых образах, что репу может заклинить. Например, люди там изображались с головами всяких змей, кошек, львов, орлов. «Нет, сударь, это мой верный помощник», — ответил я, поступив крайне необдуманно по отношению к египтянину. «Этот муж бахнулся на колени и чуть головой пол не сломал. Блин! Стопэ!» — рявкнул я. «А ну, поднимайся!» — добавил я так настойчиво, что представитель из мира фараонов вскочил и выпрямился в сторонку. «О, ты великий всех богов, великий бог Ра, раз управляешь этим опасным злым божеством!» Он покосился на обалдевшего грифона, прекрасно понявшего и сказанное, и суть происходящего. «Ты, о могучий всех, объезжаешь небо на своей огненной колеснице. Я твой верный последователь и слуга, о мой повелитель!» — проникновенно заявил дядя. А я отметил симпатичность его тонкой и длинной бородки, закрученной в спираль на самом конце. «Ты, о отец всех богов, управляешь рождением дня, всеми богами и мной, своим верным рабом», — добавил гость, ошарашенно глядя на меня. И что ему ответить? И как реагировать на столь проникновенный спич? «Буду с товарищем честен. Знаю я все эти присказки, оказывающиеся тонкой игрой, как в случае с Чукчей и той дамочкой на зеленых качельках. Сейчас в раз окажется, что эта персона хорошо знакома и с моим параллельным миром, и с другими перпендикулярами мироздания тоже. Их же много, или...» «Да, вот то заявление, свидетельствующее о том, что ты мой последователь, это как понимать?» — осторожно заговорил я, уцепившись за прозвучавшую фразу. «Может, крепенького, ну, для начала знакомства, а?» Я мотнул головой в сторону столика, сервированного графином и полагающимися стопками. «Скоро и остальные подтянутся». Я мысленно призвал Чукчу, чтобы иметь помощника в переговорах с новым неизвестным мне гостем из-за неясно откуда. «Если, конечно, их магические великости не заняты чем не попадя», — решил я слегонца поправиться, будучи не совсем уверенным в расторопности рыжего с появлениями перед моими очами. Египтянин недоверчиво глянул в указанном направлении. «Эх, дело в том, мой повелитель», — заговорил он в тональности глубочайшего сожаления. «Дело тут такое». Мне стало понятно, что его что-то тревожит, но он имеет стеснение говорить об этом. «Да ты не мякни!» Я встал с кресла и прошел к столику, заняв за ним место. «Говори давай, что там у тебя за дело? Ну, в чем проблема?» — настоял я как можно более подбадривающе. Не спеша наполнив одну рюмку, я подвинул ее к тому краю стола, куда, предположительно, усядется фараоново чудо в набедренном одеянии. «Уменьшусь я!» Он понуро опустил голову. «Это так, для представления тому богу или человеку, вызволившему меня из каменного заточения!» Он в сердцах пнул расколотый рубин. «Ну, такое дело житейское!» Я отреагировал легкой отмашкой, добавив в голосу талику обыденности с непринужденностью. «У нас все меняют размеры». «Почти». Я вовремя вспомнил про шарика с вжиком и волчьими ехидными, остающимися всегда в том же росте. «Я ифрит, о всемогущий мой повелитель!» Фараон приступил к своему представлению, подходя к предложенному креслу. «Ифрит, бог или элементаль адского огня, коим повелеваю из-за великой щедрости твоей, о всемогущий Ра!» Египтянин наконец-то присел и с глубочайшим сожалением посмотрел на емкость, наполненную ароматной рубиновой жидкостью. «Круто, е-мое!» — очень эмоционально среагировал я, во все глаза таращась на элементаля огня. «Даже не знаю, мне что, магические огнетушители для тебя разрабатывать?» — попытался я шуткой успокоить свои напряженные нервы. «Естественно!» Я конкретно изумился такому повороту с забытым в бою камешком и попутно вспомнил про своего элементаля Калигулу. У него еще одна проблемка просматривалась, когда мы разговорились и начали нормальное общение. А связана эта проблемка с его сущностью, ненаделенной осязаемым присутствием. Типа это существо только призрачная оболочка, не имеющая способности к физическому контакту. Однако я прекрасно знаю и о частичном решении этого сложного вопроса. Всего-то на пару часиков, как в случае с Калигулой, но и это весомо в их случае. Надо только доставить сюда мой подарок от князя Артура Шереметьева. Те самые часы с двумя хранителями времени, разодетыми в фуфайки и вооруженными молотками с кувалдами. Да и их подружек-русалок не забыть, обитающих в ракушках у циферблата второго магического измерителя времени. «Я брат Анубиса», — ифрит продолжил представлять себя, не забывая о кратких выдержках из богатой семейной биографии. «Он, о мой повелитель, тоже твой верный раб, как и я», — предупредил фараон, печально глядя в сторону терпкого напитка. «Да, и он божество аналогично мне, элементаль жизни и смерти, несменный великий проводник душ умерших в загробный мир и обратно». Ему опять удалось меня удивить, и я предсказуемо заозирался в поисках упомянутого братика, чье появление оказалось упущено мной из вида. «В смысле?» — я удивленно замотал головой от непонимания. «В загробный мир и обратно? Это еще как! От такого упоминания специфических возможностей некоего Анубиса, пока отсутствующего, я рот открыл и быстро захлопнул. И где он? Мне еле-еле удалось побороть свой порыв вскочить с места. Что касается первого вопроса, мой повелитель, ифрит взялся за развернутый ответ, то он заведует переходом в иной мир и обратно», — прозвучало расплывчатое уточнение. «А второй вопрос? Так он чуть задерживается, ведь камень заточения неровно на две части распался», — добавил он и глянул на упомянутый артефакт. Я моментально перевел свой взгляд туда же. «Шиш! Я лицезрю!» Как вспыхнул искрами треснувший рубин, словно дети зажгли бенгальский огонь. Искры прокатились по полу, внеся в мою душу серьезное опасение за возможный пожар. В номере все потемнело, и вновь вспыхнули свечи, враз ожили стены, расписанные тенями причудливых форм. Я смотрю на некие сцены из древности, подсказанный мне напряженным воображением. Нервное возмущение спровоцировало невероятную игру образов, пришедших из неизвестных доселе миров. «Да что ты будешь делать-то? Я просто смотрю, пребывая в гипнотическом трансе и гадая о братике, таким образом начавшего свое возникновение передо мной». Огонь от свечей неистово всколыхнулся, и его языки потянулись к рубину, утончаясь к своим кончикам, словно яркие нити. А элементаль огня затеял их контролировать, исполняя непонятные пассы, отдаленно смахивающими на рунную весь. Огонь сформировался в яркий клубок, он заплясал над рубином в огненном танце и принялся плавить его, превращая в шипящую массу. Его изменения в консистенции, как и в яркости, я сравниваю с получаемой высокотемпературной субстанцией вулканической лавы. Вжик вдруг неистово зарычал и злобно клацнул зубами. Я моментально очнулся от наваждения, возвращая себя в реальность, тряхнул головой, прогоняя остатки мистического наваждения, и тут же констатировал быстрое завершение разыгравшегося светопредставления. На месте испарившегося артефакта появилась копия египтянина, имеющего незначительные отличия лишь в одеянии. Точнее, то изменился только цвет набедренной повязки, при том, что все золотые украшения остались. Цвет поменялся с ярко-красного на радикально черный. «Доброго, Анубис!» Я первым заговорил с братиком Ифрита, стараясь вести себя с абсолютной непринужденностью, словно такие встречи совершенно обыденные для меня. «Садись давай!» Я указал на свободное место. В ногах, правда, нет. Да и беседы разговаривать приятнее за рюмкой чего-нибудь терпкого. Проговаривая свое неоригинальное приветствие озадаченному Анубису, я наполнил еще одну емкость, прекрасно осознавая проблемы обоих гостей с употреблением хоть чего-нибудь. Но я смею надеяться на то, что я правильно все делаю. Вскоре я дам им понять о своей значительности, когда организую новеньким элементалям нормальную осязаемость с возможностью чувствовать окружение и вкушать пищу, пусть и временно. Ха! Во как богиня Фортуна ко мне развернулась! Еще бы трех элементалей собрать до полного комплекта! Хм! А что тогда будет?»